Ну и жуть. Где-то есть колодец, но никто не знает где. Свалишься в него и с концами? Точно. А-а-а! Бум! И конец. Но на самом деле этого не происходит, спрашиваю я. Иногда происходит. Раз в 2-3 года. Вдруг пропадает человек. Сколько бы его ни искали, найти не могут. Тогда местные жители говорят, он провалился в полевой колодец. Да, не лучший способ умереть. Просто ужас! Воскликнула она и стряхнула с жакета семена травы. Свернуть себе шею и сразу умереть еще куда ни шло. А если только ногу сломаешь? Уже ничего не поделать. Хоть во все горло кричи, все равно никто не услышит. Никакой надежды, что тебя кто-нибудь найдет. И вокруг сплошь сороконожки и пауки. Рядом побелевшие кости покойников, темно и сыро. А наверху, как зимний месяц, еле-еле мерцает краешек света. И вот в таком месте медленно и мучительно умирает человек. От одной мысли по коже мурашки, сказал я. Кто-нибудь должен найти этот колодец и сделать ограду? Никому не дано его найти, поэтому нельзя сходить с верной тропы. А я и не схожу. Наука вынула из кармана левую руку и сжала мою. «Не переживай, тебе тоже нечего бояться. Ты передвигаешься кромешной ночью на ощупь и ни за что не провалишься в колодец. И пока я буду рядом с тобой, я тоже». «Ни за что?» «Ни за что. Откуда ты знаешь?» «Знаю. Просто знаю и все». Наука крепко сжала мою руку и дальше шла молча. «Мне хорошо понятны такие вещи, но не их причина. Я просто чувствую. Например, сейчас я прижалась к тебе, и мне нисколько не страшно. Зло и мрак даже не пытаются заманить меня к себе». «На словах все получается просто. Может, пусть и дальше так?» — сказал я. «Ты серьезно?» «Куда серьезнее?» Наука остановилась, я тоже. Она положила руки мне на плечи и пристально заглянула в мои глаза. В глубине ее зрачков черная, как смоль, вязкая жидкость выводила диковинные водовороты. Какое-то время этот красивый мрак заглядывал в меня. Затем она приподнялась на носки и прижалась ко мне щекой. На мгновение у меня от радости забилось сердце. «Спасибо», — сказала Наока. — «Да брось ты. Я очень рада, что ты так сказал. Правда». И она печально улыбнулась. «Но это невозможно». «Почему?» «Потому что нельзя. Так очень плохо, так...» Начала была она и замолчала. Я знал, что у нее в голове все кипит от мыслей, и молча шел рядом. «Потому что это неправильно». «По отношению и к тебе, и ко мне». «В каком смысле неправильно?» — тихо спросил я. «Ну, не может ведь кто-то один вечно защищать другого. Послушай, предположим, я выйду за тебя замуж. Ты будешь работать, так? Тогда кто будет защищать меня, пока ты на работе? Кто будет защищать меня, когда ты поедешь в командировку? Что же я буду рядом с тобой до самой своей смерти? Разве не так? Это же нельзя назвать человеческими отношениями. Да и я тебе когда-нибудь надоем? В чем смысл моей жизни? Быть талисманом этой женщины, скажешь ты? Я так не хочу. И мои проблемы от этого не разрешатся». «Так не будет продолжаться всю жизнь», — сказал я, обняв ее за талию. «Когда-нибудь наступит конец. Тогда и подумаем, как быть дальше. Тогда, быть может, и ты спасешь меня. Ведь не значит, что мы живем, уткнувшись в ненавистный баланс доходов и расходов. И если я тебе сейчас нужен, используй меня. Ведь так? Почему ты так строго судишь о вещах? Послушай, расслабься, а? Ты напряжена, поэтому и относишься так, ко всему окружающему. Расслабишься, станет легче».